Глава 10. Сны сладкие. Кэс! Увы, едва я успела скрыться в своих комнатах, как снаружи раздался настойчивый стук. «Кассандра, открой, нам надо поговорить!» «Провались ты к чертям, Дамир!» Мрачно пожелала я, размышляя, что теперь делать. Видеть бывшего сокурсника, а тем более болтать с ним, мне совершенно не хотелось. От выпитого спиртного болела голова, и слегка плыло пространство. «Кэсси!» Стук прекратился. Но обрадовалась я рано, потому что из дверной створки выстрелили клубы пыли, словно дверь была старым ковром, по которому изо всех сил ударили веником. Пыль завертелась, собираясь воедино и формируясь в человеческую фигуру. И уже через миг Дамир сделал вдох в моей комнате, миновав запертую дверь. «Ого!» Кратковременное расщепление собственного тела для преодоления материальных препятствий? По-простому пыль. Впечатляет. И, возможно, лишь при достижении 8-го уровня, — сухо произнесла я, встречая взгляд его суженных и лихорадочных глаз. «Ты действительно очень способный». Дамир повел головой, не отвечая. Сделал несколько мягких шагов, приближаясь. Вот только, кажется, забыл, что применять пыль, дабы вломиться в чужое жилище, — это серьезное преступление. Мне стоит написать жалобу в домен миротворцев, Дамир? «Пиши». Он сделал еще шаг, не сводя с меня взгляда, который мне очень не нравился. Кажется, Норрингтон осознал, что ведет себя странно. Остановившись, он тяжело втянул воздух. «Я просто... Я не ожидал тебя увидеть в этом платье. И такую. Тебе идет синий». Я опустила взгляд на довольно высокий разрез в блестящей ткани, открывающей правую ногу до бедра. Да уж, я тоже не ожидала. «Мне все идет, Дамир», — так же сухо отбила я, и он усмехнулся. «К сожалению, да». Он потер переносицу, пытаясь сосредоточиться. Я осторожно сделала шаг назад. Мне не нравилось поведение Дамира. Раньше он никогда не вламывался в мою комнату. Пытаясь казаться беззаботной, я отступила еще. «Что ты делаешь в академии? Кажется, ты ее благополучно окончил. Еще в прошлом году». «Я получил отчет Анны Левкой. Она дала разрешение на твою практику». «И ты примчался, чтобы мне об этом сообщить? Ого! Кажется, ты удивлен, Дамир. Ожидал, что меня отчислят». «Был уверен, что на приеме у Анны ты соврешь, и это станет твоим концом. Ее никто не может обмануть. Но для тебя правила никогда не имели значения». «Ты не слишком высокого обо мне мнения». «Просто я тебя знаю». Я опустила взгляд. «Ничего ты не знаешь, Дамир. Хотя в этом не ошибся. Я наврала 3 короба и даже больше. И лишь благодаря этому вранью получу диплом Аннанквирхи. Скажи я правду, уже сейчас собирала бы вещи. А то и хуже». «Анна считает, что ты образумилась и раскаялась. Ее отчет довольно лояльный. Я удивлен». «Считай сюрприз». Дамир не спускал с меня прищуренного взгляда, и я вновь ощутила неловкость. Какого черта он так на меня смотрит? Мы ведь уже все выяснили. Мне пришлось приложить усилия, чтобы Норрингтон навсегда вычеркнул меня из своих планов. И, казалось, мои уловки сработали. Так почему он стоит здесь и смотрит так, что хочется сбежать? Не подавая вида, я пожала плечами и, отвернувшись, подошла к невысокой стойке, налила себе стакан воды. И ощутила жар между лопатками. Черт! Я совсем забыла, что у этого платья не только высокий разрез на боку, но и довольно глубокий вырез на спине. А я так опрометчиво перекинула волосы на плечо. Взгляд Дамира почти ощутимо касался моей кожи. В темном стекле напротив отражалось мое лицо. И фигура Дамира, стоящего ближе, чем мне казалось. «Да, я примчался, чтобы тебе сказать», — с горечью произнес он за моей спиной. «Сразу же. Нелепо, правда? Хотел тебя обрадовать». «Я рада». «Врешь. Тебе наплевать. как и на все вокруг. Дамир слегка покачнулся, и я потянула носом, уловив слабый запах рома. «Не предложишь мне чая?» «Кажется, чая с тебя уже достаточно. И не чая тоже. Помнится, совсем недавно кто-то корил меня за любовь к спиртному». «Точно», — усмехнулся Норрингтон. «Думал, это поможет. Но оказалось, что я совсем не умею пить. Черный ром не помогает, Кэс. После двух стаканов то, что так хочется забыть, делается лишь ярче. Понимаешь?» «Дамир, тебе лучше уйти», — твердо сказала я, не поворачиваясь. «Кэсси, тебя ждет невеста. Надеюсь, ты не забыл, что скоро женишься? Джемми не понравится твой визит ко мне». В отражении я увидела, как Дамир поднял руку и посмотрел на кольцо обета. Еще не свадьба, но уже обещание. Сжал руку в кулак. Медленно поднял голову, и наши взгляды встретились в темноте стекла. «Невеста. Сегодня мы праздновали годовщину. 2 года вместе». «Поздравляю», — буркнула я. «Тебя это задевает?» — скинул он голову. «Ты знаешь, что нет?» Дамир в отражении стекла сжал зубы, дернул головой. Пряди волос упали ему на лицо. «Все говорят, что мы идеальная пара», — процедил он, глядя на меня. «Что Джемма безупречна. Ни одной ошибки, ни единой промашки. Почти совершенство». Я промолчала. Джемма действительно хороша, сильный миротворец и до тоски правильная девушка. Ну а то, что она сбежала, когда была нужна ее помощь, так ведь этого никто не знает. Я никогда и никому об этом не рассказывала. А вот сама Ржаник не постеснялась болтать о Кассандре Вейлинг, не сумевшей справиться с разрушителем. Теперь Джемма — кумир и всеобщий образец для подражания, а я — изгой. Что ж, пусть так. Я встретила в стекле мужской взгляд. Ночь за окном стирала краски, и глаза Дамира казались темными. Или так виделось из-за расширенных до предела зрачков. А ведь мой идеальный куратор умолчал о похвале Катерины Вольц. И я не стала спрашивать, почему. «Вы с Джеммой действительно идеальная пара. Два безупречных миротворца и кристально честные люди», — не скрывая насмешки, ответила я. Дамир озадаченно нахмурился, не понимая моего тона. Провел рукой по волосам, убирая отросшие прядки. «Безупречные, да», — слегка неуверенно повторил он. «Так все говорят. И Джемма, у нее так много достоинств». «Очень рада. За вас обоих». Он дернул головой, с силой втянул воздух. «Издеваешься, да?» — рявкнул Норрингтон. «Ты ведь знаешь правду. Ты все знаешь, Кэс. Знаешь, что я никогда не любил Джемму, я всегда...» «Не надо, Дамир». «Я...» «Дамир, уходи. Не говори того, о чем пожалеешь». «А если я хочу это сказать?» «Ты пьян». Я посмотрела на стакан в своей руке, из которого так и не отпила. «Не так, как хотелось бы. Впрочем, не я один, да, Кассандра? Зачем ты пришла к этим студентам? Решила совратить и их?» «Может, я хотела просто посидеть у огня? По-дружески». «У Кассандры Вейлинг нет друзей», — скривились губы Дамира в зеркальной темноте. «У нее лишь те, кого она желает использовать. Пешки. Оставь этих студентов в покое, слышишь? Не портим жизнь». Злость, темная и густая, как недавний глинтвейн, растеклась по жилам. Да, Дамир невысокого мнения обо мне. Хотя, разве он не прав? Или все же нет? Я уже и сама запуталась. Но только кто он такой, чтобы говорить мне все это? Со стуком поставив стакан на место, я резко обернулась, хлестнув волосами по мужскому лицу. «Убирайся из моей комнаты и не лезь в мою жизнь!» — прошипела я. «Катись к своей высоконравственной невесте, Дамир! А меня оставь наедине со всеми моими пороками!» Он рвано выдохнул. И вдруг схватил меня за талию, притянул к себе. «Я не хочу. Не хочу идти к ней. Не хочу ее видеть. Я хочу тебя. Всегда только тебя, моя проклятая Кэс. Губы, сухие и жесткие, прижались к моим, раздвигая, сминая, терзая в горячечном поцелуе, торопливо и жадно, как вор, пытающийся побыстрее присвоить чужое и понимающий, что вырванное силой — это единственное, что он получит. Обрисовав языком контур моих губ, Дамир попытался смягчить лаской это лихорадочное прикосновение. Положил ладонь на мою обнаженную спину, погладил кожу от поясницы до затылка и обратно, обхватил шею и задышал отрывисто, рвано. А я застыла в его руках. Меня словно парализовало. Не закрывая глаз, я смотрела на сомкнутые веки Дамира, на его дрожащие светлые ресницы. Ощущала его губы, целующие снова и снова, уже опять быстро и жадно, хотя он и пытался сдержать свое нетерпение. Я смотрела на мужчину, который так откровенно, так страстно, так болезненно желал меня и изумлялась своей глупости. Ведь я до сих пор видела в нем лишь мальчишку, когда-то выбранного в верные пажи для меня, 8-летней королевы. Но Дамир уже не тот мальчик из Ньюкасла. Он мужчина, один из лучших миротворцев империи, будущий совершенный, мой невыносимый куратор, не сдержавший сегодня свое желание. Только вот я в его руках превратилась в ледяную статую. Мои эмоции и чувства словно покрылись коркой льда, а внутри стало темно и холодно, как за стенами Ананквирхи. Пытаясь хоть что-то почувствовать, выбраться из этой ледяной пустоши, я осторожно прикоснулась языком к его губам, провела медленно, прислушиваясь к ощущениям, желая найти внутри себя отклик. Дамир вздрогнул, а потом издал выдох-стон, и его объятие стало крепче. Левая рука опустилась к разрезу на моей ноге, сминая в кулак блестящую синюю ткань, дергая и едва не разрывая ее. «Кэсси!» От радости в его голосе мне стало еще хуже. «Я прекращу помолвку! Сегодня же, сейчас! Моя Кэсси!» Я закрыла глаза. «Разорвет помолвку? Неплохой способ отомстить Джемми!» Нанести ей удар, который мигом поставит ржаник на место. Удар, который обрушит мерзавку в такую бездну, из которой она выберется не скоро. Или никогда? Я снова вспомнила, как молила Джему о помощи, вспомнила злое торжество в ее глазах. Отомстить? Сказать Дамиру «да». Я ведь точно знаю, что для Джемы значит Норрингтон. Такой ход королевы поставит шах и мат в игре Джем и Ржаник. Соблазн. Дамир потянул платье с моего плеча, покрывая жадными поцелуями мою шею. Его хриплое дыхание пахло ромом, а ледяная пустошь внутри меня разрослась до размеров целого мира. Ощутить желание так и не получилось. Ничего у меня не получилось. И нет, я не буду с мужчиной ради мести. К черту и Норрингтона, и Джему. «Хватит!» Открыв глаза, я резко выдохнула и оттолкнула Дамира. Он поднял голову. В зеленых глазах клубился дурман желания. «Уходи! Убирайся немедленно! Ты пьяный, завтра пожалеешь обо всем, что сделал!» Он снова качнулся, пытаясь обнять, и, схватив стакан, я плеснула воду в мужское лицо. Он оскалился, втянул воздух и некоторое время стоял, пораженно хлопая мокрыми ресницами и хватая ртом воздух. Я ткнула пальцем в его взъерошенные волосы и сбившуюся рубашку. «Приведи себя в порядок», — мрачно посоветовала я. «И убирайся. Завтра же я напишу прошение о том, чтобы мне предоставили нового куратора». Дамир потряс головой, разбрызгивая капли. «Прогоняешь?» Его губа дернулась, отчего он вдруг напомнил мне промокшего под дождем рычащего пса. «Значит, я не настолько хорош, чтобы оказаться в постели той, кто тащит в нее всякую шваль, кто не видит разницы между миротворцем и каким-нибудь бродягой, кто тащит в свою кровать любого, на ком есть штаны». Моя рука зачесалась от желания влепить Дамиру знатную пощечину. А еще лучше приставить к его шее нож и посмотреть, как хмель исчезает из зелени глаз. Но я глянула в суженные зрачки и поняла, делать этого не стоит. Все-таки я действительно хорошо знала Дамира и видела в его глазах хмельное, порочное ожидание. Любое мое прикосновение лишь подстегнет его желание. Дамир хотел, чтобы я его ударила. Не позволяя себе отступить, я высоко задрала подбородок и презрительно скривилась. «Верно, не настолько хорош», — протянула я. Норрингтон отшатнулся, усмехнулся криво, потер переносицу, как пробуждающийся ото сна человек, окинул меня еще одним взглядом, медленным, жадным и оценивающим. Коснулся своих губ, глядя на меня. «Ну что ж, хороших снов, Кэс!» А потом развернулся и пошел к двери. «Отлично. И тебе провалиться ко всем чертям», — прошептала я закрывшейся створке. Ушел Дамир по-человечески, просто повернув замок и дернув за ручку. Желая хоть немного остудить пылающий лоб, я открыла стрельчатое окно и вышла на каменную террасу. Верхние этажи Аннанквирхи, где располагались личные комнаты студентов и преподавателей, мягко светились во тьме ночи. Нижние, учебные, тонули во мраке. Морозный воздух холодом окатил мою спину и ноги, лизнул лицо. Я прошлась взглядом по открытой террасе, соединяющей два крыла здания. Зимой ею никто не пользовался, ведь в ненастный день порыв ветра запросто мог перекинуть человека через невысокий бортик. Но сейчас снежная круговерть обрисовывала силуэт. Во тьме кто-то стоял и смотрел на мои окна. Я замерла, жадно всматриваясь во тьму. Неужели это мой таинственный кукловод? Тот, кто посылает мне сообщения с приказами? Тот, кто угрожает тайной, пугающей даже меня? Падающий снег застилал двор пеленой, и я несколько раз моргнула, стряхивая с ресниц снежинки. Тяжелая туча на миг треснула, показывая тонкий рог серебристого месяца, и луч света пробежал по галерее и фигуре быстро уходящего человека. Это длилось лишь миг, а потом небо снова стало темным, а туча, словно в отместку, выплюнула такую порцию снега, что стены Аннанквирхи утонули за белой завесой. Но светлого мига мне хватило, чтобы увидеть распахнутую лисью шубу и косу, откинутую на плечо. Джема. Именно она наблюдала за тем, что происходит в моей комнате. Интересно, как много она смогла рассмотреть? Привалившись спиной к опущенному крылу каменного изваяния, я сообщила. «Похоже, я снова влипла, Люций». Выкрашенный в черное ангел ответил мне скорбным взглядом. Бросив на кровать мрачный взгляд и от души зевнув, я села к столу и потянулась к своему мобильнику. Как бы мне ни хотелось плюнуть на всё и лечь спать, прежде необходимо отправить отчет. Это было правило. Скривившись, я провела по экрану, находя абонента. За 3 года приказов, как я только не записывала неведомого гада. От банального «мерзавец» до самых длинных, вычурных и грязных ругательств. Слыша каркающий звук и видя на экране надпись вроде «Сволочь, которой я однажды отрежу все, что можно отрезать», мне становилось хоть немного легче. Правда, однажды эту надпись заметил Дамир, и пришлось соврать о случайном ухажёре. Единственное имя, которое я никогда не писала, хоть и произносила мысленно, — это «кукловод». Будто слово, высветившись на экране, означало признание, что у меня есть хозяин. Вот с этим я смириться точно не могла. Насколько ни пыталась найти, кто отправляет эти проклятые приказы, ничего не получилось. Послания таяли, стоило их прочесть, а номер отправителя оказывался зашифрованным. К тому же, когда я начала поиски, мне пришел недвусмысленный приказ остановиться. Иначе то, что я так тщательно скрываю, станет известно всем. И то, что за этим последует, мне не понравится. Так что все, что мне оставалось, это жалкое утешение в виде ругательств в моем телефоне. Спустя 2 года я устала и от этого. И теперь ненавистный абонент с исчезающими сообщениями был записан просто знаком вопроса. Вопроса, на который однажды я обязательно найду ответ. И стоило подумать о неведомом мерзавце, как экран мобильника вспыхнул от сообщения. «Как прошел вечер, Кассандра?» С трудом удержавшись от желания написать гадость, я быстро вбила в строку прорицание Бригитты. И зачем мерзавцу видение из прошлого? Неужели он послал меня в синюю гостиную ради него? Черный песок так мягок. Змеи тянутся по следу. Стервятники ждут, когда я упаду. Огонь горит в башне, словно маяк. Где трон, которым ты славен, Равелон? На последних словах по спине пробежал озноб. Равелон. Древний и прекрасный город среди черных песков. Некогда южная столица империи. Символ свободы и процветания. А сейчас почти оскорбление. Название, которое не произносят в приличном обществе, так же, как имя Эзры Кроссмана. Я вспомнила черные песчинки, мерцающие на ковре гостиной. То, что Бригитта сумела вытянуть их из видения — настоящее чудо. И даже крошечные частицы Равелона, оказавшиеся рядом, вызывали дрожь. Все знают, что подобный песок водится лишь в одном месте империи — у границы с проклятым городом. Я посмотрела на свое сообщение. Нахмурилась. Что-то в нем было не так. Память у меня отменная. Конечно, если я даю себе труд что-то запоминать. Черный песок так мягок. Змеи тянутся по следу. Огонь горит в башне, словно маяк. Где трон, которым ты славен, Равелон? Нет, не так. Бригитта сказала еще одно слово. Кровавый. Кровавый маяк. Да, точно. Ощущая непонятный озноб, я положила телефон на стол, встала и вытащила из шкафа книгу. Историю войны с Кроссманом изучают поверхностно, в основном концентрируясь на бедах и ужасах, которые он принес нашему миру. Я никогда не увлекалась россказнями о всяких древностях. Но тогда почему видение толстушки кажется мне каким-то неправильным? Пролистав учебник, а потом еще 2 и не найдя в них ничего интересного, я с досадой поставила талмуды обратно на полку. Глянула на манящую кровать. Вернулась к столу, взяла телефон и медленно нажала значок «Отправить». Сообщение доставлено и прочитано. А потом буквы растаяли, как не было. Некоторое время телефон молчал, а потом появился и растаял новый вопрос. «Это все? Больше ничего не случилось?» Я нахмурилась. «Что еще этот мерзавец хочет узнать?» «Нет», — отбила я. Дисплей мигнул новой надписью. «Ты расстроена, Кассандра?» «Да. Вместо того, чтобы отправиться спать, я вынуждена общаться с поганым шантажистом, который даже не соизволил представиться. Хватит играть в прятки. Скажи, кто ты?» Телефон сожрал мое послание и некоторое время молчал, словно переваривающий кролика удав. После вспышки ярости пришло запоздалое осознание. Что я наделала? А если чертов кукловод разозлится и решит все-таки осуществить свою угрозу? Но, видимо, таинственный визави привык к моим выпадам или просто не обращал на них внимания, потому что телефон снова мигнул сообщением. «Хороших снов, Кассандра!» Я швырнула телефон на кровать. Как я ни пыталась вывести кукловода из себя и заставить хоть немного раскрыться, ничего у меня не получилось. Кажется, проклятый абонент вовсе не испытывал эмоций, словно был и не человеком вовсе, а бездушным куском гранита. «А теперь просто ложись спать, Кассандра», — посоветовала я сама себе. Но вместо этого с досадой накинула на плечи меховой палантин и вышла из комнаты. Усилием воли, выкинув из головы кукловода, я снова вспомнила предсказание Бригитты. Что-то в нем не давало мне покоя, а значит, я не усну, пока не разрешу свои сомнения. Возможно, дать ответ на мой вопрос могла бы та, кто с детства увлекалась историей. Но я знала лишь одну подобную зануду. Джема, Вот кто любил проводить время за книгами. Она наверняка могла бы рассказать больше о великом разрушителе и падении Равеллона. Но, конечно, я не стану к ней обращаться. Что ж, придется справиться самостоятельно. Ругая свое неугомонное любопытство, я пересекла коридор. Здание Аннанквирхи, когда-то бывшее храмом, погрузилось в дремоту. Основатели первых учебных заведений для миротворцев быстро сообразили, что гармонизировать свой дух проще всего там, где годами звучали звуки молитв и священных песнопений. Такие места обладали собственной силой, и в них юным студентам было проще концентрироваться на своей пробуждающейся силе. Потому-то церковь и сейчас считается фундаментом, на котором стоит наша империя, а святые отцы любят подчеркивать, что вера всегда была главным способом привести дух к балансу. Я шла, трогая шершавые стены и размышляя. Студенты и наставники разошлись по своим комнатам. Паркет тихо скрипел, когда я проходила мимо. Ковры заглушали шаги. В дымоходах и на галереях завывал ветер усилившейся непогоды. Я миновала коридор, поднялась по лестнице на два пролета. До библиотеки я дошла, так никого и не встретив. Конечно, даже в Академии миротворства нет безумцев, шатающихся по зданию после полуночи. Кроме меня. К счастью, сам книжный архив оказался открытым. В кресле под грибком-торшером сладко посапывала госпожа Пейдж, хранительница библиотеки. Я посмотрела на нее и стащила туфли, чтобы не цокать каблуками. А потом прокралась в самую глубину огромной комнаты, заставленной шкафами и полками. Там находилась еще одна дверца, почти незаметная. Запертая, конечно. Но я лишь хмыкнула, доставая ключ. Я ведь говорила, что люблю секреты. Когда-то меня очень заинтересовал этот тайник. Я надеялась найти внутри какую-нибудь ценность, скрытую от глаз студентов. И, конечно, сделала все, чтобы добыть ключ. Мне это удалось, но, увы, внутри оказались лишь пыльные книги и подшивки газет, предназначенные для повернутых на истории профессоров. Пару раз чихнув и с тоской осмотрев фронт работы, я снова подумала, для чего притащилась в этот чулан и что пытаюсь тут найти. А потом со вздохом взяла первую попавшуюся книгу, открыла. Спустя несколько часов и пару десятков чихов я все-таки обнаружила то, что искала. Стопка сшитых бечевкой и пожелтевших от времени газет 70-летней давности. В одной из них была плохо пропечатанная статья «Падение Равеллона». И даже прилагалось выцветшее от времени фото. На нем виднелись руины зданий, тонущих в черном песке, как в бурлящем море, и бегущие по улицам люди, объятые пламенем. А сбоку — покосившаяся пятигранная башня, некогда белая, теперь обугленная и закопченная. Эта башня, криво стоящая на песке и готовая рухнуть в любой момент, единственное, что осталось от некогда великого города империи. Но на тусклом изображении был виден цвет огня в башне. Самый обычный, желтый. Я вчиталась в мутные строки. Черные пески Равеллона стали братской могилой для десятков тысяч его жителей. Песчаная буря, уничтожившая все живое, бушевала еще 10 дней, и лишь на 11-й небо очистилось. От города ничего не осталось, кроме башни, безмолвным укором призывающей небеса. Спустя 6 лет благословенный Доминик, чудом уцелевший равеллонец, уничтожил свой страдающий дух, чтобы зажечь в чаше башни вечный огонь, багровый, как кровь людей, невинно погибших в городе, по воле ужасающего разрушителя. Отложив газету, я снова со смаком чихнула. Вот что показалось мне странным. В детстве вместо нянюшек, дружно сбегающих от проказливой девчонки, меня частенько поручали заботам вояк, которые приезжали к отставному генералу Вейлингу и порой задерживались на долгие месяцы. Я особенно запомнила Брэма, коренастого и усатого, любящего рассказывать малышке с серебряными косичками страшные сказки. Брэм уехал довольно быстро, но его истории остались в памяти. Например, о пятиугольной башне, в которой горит вечное пламя невыносимо красного кровавого цвета. А ведь в официальных учебниках нет ничего подобного. Упоминание Равеллона стерто, как и подлинная биография Эзры Кроссмана. Кстати, и о Доминике, зажегшем тот огонь, я тоже никогда не читала в учебниках. Добровольно сожженный дух невозможно погасить, ведь он становится атме, хоть и пугающим, противоестественным. Но если Бригитта в своем видении увидела кровавое пламя, то человек, шедший через черные пески, был не Эзра Кроссман. Ведь красный огонь загорелся уже после его казни. Тогда кто направлялся к утерянному трону Равеллона? Что все это значит? Я потерла глаза, которые от бессонной ночи тоже казались пересохшей пустыней. «Это значит, что мне давно пора спать», — пробормотала я. Госпожа Пейдж вздрогнула, когда я проходила мимо, и открыла глаза. «А? Что?» Она подслеповато прищурилась и захлопала ладонью по груди, ища свисающие на цепочке очки. «Кто здесь? Кассандра? Что ты тут делаешь ночью?» Я качнулась, склоняясь над пожилой женщиной, пытающейся выбраться из бархатных объятий кресла. Прошептала имя и произнесла нараспев, глядя в глаза хранительницы книг. «Ночь темна, а сны так сладки, хотя порой и непонятны, но глубоки, как омут вод. И я — лишь сон». Рука, так и не нашедшая очки, безвольно повисла. Дыхание женщины выровнялось. Она даже улыбнулась новой грезе, посетившей ее. А я по опыту знала, что утром она не вспомнит о незваной гости. Улыбнувшись и надев свои туфли, я покинула библиотеку. Сон в ту ночь мне действительно приснился. Только не знаю, можно ли назвать его хорошим. Я видела его в тысячный раз, и даже зная концовку, испытывала трепет предвкушения. В розовом сумраке вишневого шторма я заходила в чайную к Клевер и Роза, шла по проходу, а потом оборачивалась и видела парня в темно-синей парадной сутане с золотым узором на подоле. Наши взгляды встречались, и все начиналось заново. До самого утра.